Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 июня. Федора. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День мудрости Будха. В этот день старались ни с кем не ссориться и не обсуждать важных дел. Верили, что Федора, на язык колючая, разнесет по деревне скоро в какой избе не лады. И говорили, Федора стоит за углом, хочет узнать о худом. Считалось, что люди, поссорившиеся в этот день, уже больше никогда не помирятся. Кстати, избы в этот день тоже не мели. «На Федору не выноси из избы ссору», – говорили наши предки. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с ссором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для хозяина ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль. В это время отправляются в лес за полевым луком, чесноком и свечками, молодыми побегами сосен. В этот день примечали, если дождевые черви выползают из земли, ясная погода сменится дождем и грозой. Дым из трубы опускается вниз и стелится по земле к пасмурной и дождливой погоде. Идет вверх к сухой погоде. В хороший день дятел сильно стучит клювом, скоро будет дождь. Во время восхода солнца стоит духота к ненастью. Лес без ветра шумит к дождю. Сильные росы к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов. Ночная роса долго не высыхает к грозе. А еще говорили, не моли лето долгого, а моли теплого. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День мудрости Будха. Это день наилучший для самореализации, самосозерцания и самосовершенствования. Имя Будха дословно означает «буд» – это будящий, пробуждающий. «Аха» – это положительная сила, персонификация любви и понимания. По эзотерическим представлениям Будха есть любовь, вызвавшая Вселенную к бытию, и она же приведет ее к совершенству и счастью. В человеческом теле сердце является проводником будхической силы. Именно через него способность любить может трансформироваться в качестве прозрения, озарения, способности проникать в сущность вещей и явлений путем чувства знания или высшей мудрости интуиции. Согласно некоторых источников, бог Будха является сыном Хорса и Тары. Он часто описывается держащим скипетр и лотос и сидящим на ковре, орле или колеснице, запряженной львами. Будха носит с собой меч и ожерелье, сделанное из дерева самшита. Будха – шутник и любитель шуток. На низшем уровне Будха управляет организацией и распоряжением материальными ресурсами. На более высоком уровне Будха, как мудрая любовь, соединяет нас с нашими внутренними способностями, размышлениями и мнением. Все знания необходимо постигать не только умом, но и сердцем, опираясь на свое здравомыслие и мудрость богов и предков наших, славяне. Братья месяцы.